Глава 125. Конец бытия. Большинство послушников секты Сяояо погибли, не успев даже сделать взмах мечом. Их души, покидая тело, либо бесследно растворились в формации черной петли, либо были поглощены Таоте и другими демоническими духами. Владыка Цю Сюаньди, глядя на окружающий его кровавый кошмар, со слепительной ясностью понял, что повелитель демонов специально спровоцировал его и других небожителей напасть на темное царство и предусмотрительно распахнул перед ними врата, дабы заманить в смертельную ловушку. Небожители, погибшие от стрел арбалета, убивающего богов, не просто не смогли уничтожить черную петлю, они еще укрепили ее энергией своих духовных ядер. В этом и крылся коварный замысел Тантайцзиня. Что ж, отступать им больше некуда. Старейшины и главы бессмертных сект, используя тысячелетний опыт сражений, объединили свои силы и направили собранные в лучи энергию в 8 сторон света. «Начало всего сущего земля и небо! Мы отдаем свои ци во имя победы света над тьмой!» Жертвуя духовные мечи и другие мощные артефакты, бессмертные ненадолго обездвижили парящего в небе бога-демона, дабы дать Цюй Сюаньди и 8 старейшинам время на разрушение формации черной петли. Тантайцзинь не спускал с бессмертных свои ужасающие красные глаза. Его руки и одежду покрывала кровь убитых небожителей, отчего и без того черная Сюань-И выглядела еще темнее. Неожиданно уголки его губ дрогнули, и по лицу скользнула улыбка, словно его ничуть не заботило то, что черная петля вот-вот будет разрушена. Старейшины под предводительством главы Хэньяна пронзили священными мечами выходы петли. Формация задрожала и начала терять свою плотность, но уже в следующее мгновение раздался потрясенный крик Цинву. «Владыка, происходит что-то странное!» Цю Сюаньди и сам это видел. Нахмурившись, он наблюдал, как все 9 витков снова бешено завращались, но демоническая энергия при этом стремительно иссякала, словно что-то вытягивало ее из темной формации. Смутное чувство, что он раньше слышал о чем-то подобном, проскользнуло в глубине его сознания, и в следующее мгновение он вспомнил давний разговор. Это случилось почти 1000 лет назад, когда Цюй Сюаньди вступил в бессмертную секту. Юный неофит только начал свое совершенствование и многого не знал. Однажды ему довелось встретиться с благородной девой, заблудившейся во времени и пространстве. Дальняя странница рассказала послушнику много удивительного о прошлом и будущем, но только сейчас он понял глубокий смысл ее слов. «Мой юный даос, известно ли тебе, чего больше всего страшились боги древности?» — спросила она его. Цюй Сюаньди застенчиво опустил глаза и скромно предложил. «Не того ли, что демона-бога невозможно сокрушить?» Богиня покачала головой. «Ты ошибаешься. Дело в другом. Бессмертному стать богом чрезвычайно трудно. Появление бога-демона почти невозможно. Но если такое случится, равновесие нарушится, и мир изменится навсегда. В борьбе с темным Дао выживут только сильнейшие бессмертные, но и они потеряют свои светлые души, превратившись в ходячих мертвецов, убивающих и грабящих для того, чтобы выжить. Смертные, что покрепче, станут рабами и пищей демонов». Молодой небожитель потрясенно спросил: «Вы имеете в виду, что в таком случае все мироздание станет преисподней, обиталищем злых духов и демонов?» «Да, это так», — грустно улыбнулась благородная дева. «Мы проповедуем добро, любовь и смирение, мирное сосуществование всего живого, понимание необъятности Вселенной и бережное отношение ко всему, что родит эта Земля. Но темный путь мироздания диктует совсем другие законы. Необходимость убивать, копить свою силу, отбирать ее у более слабых, чтобы выжить и совершенствоваться. Как только мир обратится к демоническому Дао, все чистое и прекрасное погибнет. Небеса затянутся мглой, земля станет бесплодной, трава и деревья высохнут. Но этого не случится, пока демон-бог мертв, ибо только ему под силу открыть путь скорби. Так вот для чего демону-богу нужны их жизни. Сердце Цюй-Сюань-Дзи сжалось от предчувствия беды, и он закричал. «Скорей, собратья, спасайтесь! Это ловушка! Формация черной петли девяти витков генерирует энергию для рождения пути скорби! Чем больше людей погибнет, тем скорее он откроется!» «О, так ты догадался!» — прогремел насмешливый голос с небес. И тот, кого они полагали обездвиженным, нырнул прямо в завихрение черной петли. «Сегодня никто отсюда не уйдет живым!» Кроваво-красный меч, рассекающий небо, взметнулся и нацелился прямо в грудь Цинву, стоящего у врат ужаса. Защитная магия бессмертного не продолжилась и секунды. Глаза его удивленно распахнулись, и пронзенный демоническим клинком он превратился в белое облако, слившееся с формацией черной петли. Всего один взмах меча. Тантайцзинь так легко убил старейшину, столетиями восходившего к последней стадии совершенствования. Холод сковал сердца бессмертных. В это время сильный ветер превратился в ураган. Вращение черной петли ускорилось, и небеса над темной формацией раскололись. В образовавшуюся трещину со зловещим свистом втягивались людские души. Святые воины падали один за другим, теряя духовную основу, но не в силах даже вскрикнуть от боли. Сыин подлетела к Тантайцзиню и, не скрывая радостного возбуждения, попросила. «Повелитель, да у всеобщей скорби вот-вот возродится, нам нужны божественные слезы». Четыре жемчужины явились прямо перед Тантайцзинем, и он произнес с торжествующей улыбкой. «Пришло время всем шести мирам вступить на путь всеобщей скорби». Четыре слезинки древних богов слились в одну, и демон-бог бросил ее ввысь, и тут же небо утратило свою синеву и стало свинцово-серым. Краски мира померкли, подобно выцветшему занавесу. Воды и реки испарились, а вместо них по руслам разлилась мерзкая, зловонная жижа. Растения увяли, а с небес посыпались мертвые птицы. Сама преисподняя распахнула свои врата, и жуткий вой обитателей реки Плача Призраков разнесся по всей земле. Тао-Те, обретший телесность, вырвался из-под власти печати меняющей суть и устремился на кровавую охоту. Вся нечисть шести миров восторжествовала. Путь всеобщей скорби открыт. Цюй-Сюань-Дзи беспомощно наблюдал за богом-демоном в серых небесах. Тот явно наслаждался зрелищем отчаянных попыток живых существ выжить в борьбе с демонами. «Все мироздание будет у моих ног!» — сказал он им у врат темного царства. Так и случилось. Все их усилия оказались напрасны. Разрушение черной петли уже ничего не изменит. Никто в этом мире не в силах запечатать путь скорби, наступило царствие тьмы. Он просто закрыл глаза и смиренно ждал, когда его душа покинет тело. Что ж, он прожил долгую жизнь. Настолько, что спроси его кто-нибудь сейчас, почему тысячи лет назад он стал послушником святой секты, он и не вспомнит. Пришло время покинуть этот мир. Тем временем расколотое зияющими трещинами небо залил теплый отблеск последнего рассвета. Земля дрогнула и издала протяжный стон. И в тот момент черная петля разлетелась на тысячи осколков. Высвободившаяся демоническая ци облаком накрыла все вокруг, и из нее, ступая босыми ногами по дорожке разлитого пламени, вышла дева в огненно-алом платье. Ошеломленный Цюй-Сюань-Дзи решил, что вернулся в прошлое. Прекрасная девушка со струящимся водопадом черных шелковых волос как две капли походила на благородную деву из рода Феникса, путешественницу во времени, встреченную им 1000 лет назад. Она шла с сияющей конхоу в руках, и яркие всполохи кармического огня расцветали за ее спиной, как лепестки алого эпифилума. В этом очищающем пламени сгорело все, что осталось от формации черной петли, как будто никогда и не было. Огненная богиня протянула тонкую руку и легонько постучала пальчиком по лбу Тауте. Чудовище издало жалобный вой и развалилось на черные дымящиеся угольки. Золотистые глаза Девы Феникса явно искали кого-то, а божественная метка на ее лбу сияла яркой звездой. Землю покрывали тела погибших бессмертных, в воздухе летали уродливые монстры, а вдали раздавался вой злобных призраков, охотившихся за беззащитными людьми. Весь этот кошмар венчала темная фигура бога-демона, безмолвно зирающего с неба на сотворенный им хаос. Цюй Сюаньзи смотрел на Сусу, и по его щекам текли слезы. На его глазах эта девушка из маленького птенчика выросла в прекрасную и благородную фею. Она пережила много испытаний, предательства и смерть, но вернулась к истокам своего народа и возродилась богиней Фениксом. Сыин не верила своим глазам. «Ты Чухуан? Но это невозможно!» Эта упрямая огненная дева точно погибла, но тут ее озарила догадка, и она в ужасе отпрянула. «Так вот, кто на самом деле Ли Сусу!» Когда-то Ханба была подданной князя горных эльфов, а потом вместе с ним присоединилась к верховному демону-богу. Если бы князь не влюбился в Деву Феникса и не восстал тогда, у них все могло бы получиться, и путь скорби был бы уже открыт. Измена князя погубила повелителя. Так значит, Чухуан родила от него дочь? Возлюбленная повелителя демонов, дитя богини Фениксов и князя горных эльфов. Сусу тоже заметила Сыин и ударила по струнам своей волшебной арфы. Демон засухи раскрыла зонт, но прекрасно понимала, сила у нее уже не та, что была в древности. Возрождение к жизни не вернуло ей былого могущества. Противостоять богине она вряд ли сможет, поэтому Ханба закричала, что было сил. «Повелитель, спаси меня!» Тантайцзинь повернул голову и увидел деву, идущую к нему по огненной лестнице. Ветер демонической энергии рвал ее алые одежды, но она как будто не замечала этого. Только боги способны идти наперекор Дао скорби. Он встретил ее спокойно, предупреждающе положив руку на красный от крови меч, рассекающий небо. «Так ты стала богиней?» — с улыбкой сказал он. «Все боги древности давно пали. Ты последняя и единственная в мире. И пришла, чтобы убить меня?» Глядя на него печальными и мудрыми глазами, Сусу ответила. «Ты выглядишь совсем незнакомым?» Тантайцзинь скривил губы. «Незнакомым? Так и есть. Ты никогда меня не знала». Лицо огненной девы перед ним было в точности такое же, как у богини из его детства. Такая ирония. Он вырвал из своего сердца любовь к Сусу, но спустя 500 лет все еще помнит прекрасные черты стеклянной статуэтки и ее равнодушные глаза, устремленные куда-то вдаль. Сейчас взгляд богини смягчился, губы улыбаются, а в глазах таится нежность. «Ты ошибаешься? Я очень хорошо знаю тебя. Как тяжело тебе пришлось в детстве, как старшие братья издевались над тобой и обманом заставляли носить женское платье, как ты сам заботился о себе, чинил свои лохмотья, чтобы прикрыть ногое тело, ловил и ел крыс и ждал дождя, чтобы утолить жажду. Мне ведомо, как отчаянно тебе пришлось бороться за свое выживание и как страдала при этом твоя гордость. Знаю, как много ты наблюдал за лицами и поведением других людей и как пытался им подражать, чтобы изобразить недоступные тебе человеческие чувства. как мучительно ты завидовал всеобщему любимцу Сяолиню и его приятелю Пан Иджи, даже разносчикам, что торговали на улице. И, конечно, я знаю, как пылко и отчаянно, со всем жаром молодого сердца, ты любил Есиу. Его красные, как тлеющие угли глаза, не мигая, смотрели в ее золотые, ставшие влажными от слез. Но еще я знаю, что ты разрушил все 6 миров и затопил их реками крови. И после этого Тантайцзинь, что любил Есиу, умер для меня. Бог слушает мольбы страждущих. Хочешь узнать мое желание? Тантайцзинь ничего не ответил. Дао всеобщей скорби открыто, и мир у его ног. Он получил все, чего желал. Вырвав из своего сердца нить любви, он опустошил свою душу. Несчастного, любившего ее и мечтавшего о взаимности, больше нет. Она и сама это признала. Что бы она ни сказала, ему все равно. Его больше не трогает ни ее любовь, ни ее ненависть. Меч, рассекающий небо, темной тенью мелькнул в небесах и обрушился на сияющую богиню. Но она даже не шелохнулась и не притронулась к струнам Конхоу. В руках Сусу материализовалась черная, как обсидиан, кость, одна из тех, что вышла из тела Тантайцзиня 500 лет назад. Он посмотрел на нее и скрипнул зубами. «Мои проклятые кости!» «Да, это единственная слабость демона-бога». Тогда, 500 лет назад, Гоу-Ю сказал мне, что даже если я заменю твою демоническую суть на свою духовную, после разрушения злых костей ты все равно погибнешь. Поэтому я запечатала твои злые кости своей духовной сущностью, чтобы дать тебе шанс прожить долгую, полную земных радостей жизнь обычного человека. Сусу протянула руку и нежно погладила его по щеке. Вот почему, даже исповедуя безжалостное Дао, я не превратилась в богиню. Надежда на твое счастье стала моим тяжким бременем. Тантайцзинь почувствовал, что его пальцы дрожат, и в его пустом сердце родилась и разлилась густая жгучая боль. Богиня грустно улыбнулась. «Но больше я не могу защищать тебя. У каждого из нас есть свой долг, который необходимо исполнить, даже если это мучительно больно. Когда-то я хотела, чтобы прирожденный повелитель демонов остался в этом мире, как обычный человек. Но мне пришлось вонзить в твое сердце 6 священных гвоздей. А сейчас я хочу, чтобы ты жил, но мое предназначение – убить бога-демона». Сказав это, она крепко обняла его, и они вместе упали с высоты серого небосклона в кармический огонь. Божественное пламя охватило их тела. Демоны не умеют плакать, но богиня почувствовала, как на ее плечо одна за другой упали выкатившиеся из глаз Тантайцзиня алые слезинки. И, глядя на его испачканное кровью лицо, Сусу вспомнила красивого, бледного юношу с яркими глазами под черными, как вороньи перышки, ресницами. Он прошептал едва слышно. «Лисусу, моя жизнь была так тяжела, но я не хочу умирать. Я знаю», — ответила она и устало закрыла глаза. В ее ладони сверкнул божественный свет, и черная кость рассыпалась пылью. «Не бойся, на этот раз я не покину тебя. Я сделаю то, что должна была сделать 500 лет назад, стоя на стене города Линвэй. Сокрушу твои злые кости и погибну вместе с тобой». Тот, кто родился демоном-богом, не может переродиться вновь. Как только злая кость исчезла, тело Тантайцзиня стало дымкой и развеялось в объятиях богини. Его разум и душа погасли, огонь возмездия спалил тело, и даже тень его навсегда исчезла из этого мира. В руках Сусу остались демонические артефакты: меч, рассекающий небо, арбалет, убивающий богов, и печать, меняющая суть. Она посмотрела вверх, на едва тлеющую трещину в небесах. «Разве богиня Феникс не может умереть вместе с демоном-богом?» И, обернувшись огненной птицей, взмыла вверх, в кровавую расщелину небосвода. Демоническая энергия иссякла. Ночное небо приобрело свой прежний вид. Наступил рассвет, и все в этом мире возродилось заново. Только Тантайдзиня или Сусу в нем больше не будет. Cheers.